А, я просто путешественник. Саша немного нервничал. Пусть он и был сильнее человека, но не настолько, чтобы безнаказанно устраивать беспорядки и не соблюдать закон. Он снова был живым человеком, и ему не хотелось, чтобы его казнили из-за грубости по отношению к королеве или чтобы у него отняли свободу и заточили в темнице. Хорошо, тогда я задам другой вопрос. Что привело вас в город? Я исследую мир, а также ищу знаний, книги и способ заработать. Взгляд Тесс сменял свое направление с королевы на полки и обратно. Я вижу, твои глаза на одном предмете не задерживаются долго. Книги очень дорогая вещь, одна книга со сказками стоит дороже, чем три коровы, а книга с легендами еще больше, не говоря уже про книги с заклинаниями и полезными знаниями. Ну раз это все, что ты хотела спросить, тогда мы пойдем. Саша и Тесс встали из-за стола и собирались выйти, как вдруг королева резко вскочила с места. Постой. Раз ты ищешь книги, я могу дать тебе их, но я не могу отдать тебе их навсегда или вынести за пределы замка. Покороче. Тесс остановилась и повернулась к королеве. Можешь приходить сюда и пользоваться моей библиотекой, а взамен мы будем сидеть здесь и разговаривать о разных вещах. Звучит неплохо, а теперь мы пойдем. Тесс схватила Сашу за руку, и они вышли из комнаты. Когда они вышли, за ними в комнату вошла служанка с подносом. «Ваше высочество, я принесла вам зеленый чай и сладкий хлеб». Служанка подошла к столу и аккуратно разложила три кружки и тарелки с сладким хлебом. «Унеси обратно». Королева выглядела раздраженной. Пара покинула замок вместе со стражем, которых привел их. «Что ж, думаю, пора заняться небольшой работой. Я все еще нервничаю». Саша двигался немного неестественно, словно он был сделан из дерева. «Забудь и расслабься, тебе больше не нужно будет ходить туда, у тебя будут другие заботы». Глава 33. Изумрудная скалопендра. Со дня встречи с королевой прошло 7 дней. За эти 7 дней Саша и Тесс заработали больше сотни золотых монет. Такое количество денег авантюрист мог заработать за 2 месяца. В основном трудность была в сложности задания и количестве переносимого веса. Вдвоем они собирали материалы для торговцев, портных, кузнецов и лекарей. Благодаря своим силам они с легкостью справлялись с опасными дикими животными и монстрами. Одна целая туша гигантского кабана принесла прибыль в 10 золотых монет. Шкура кабана была дорогим и очень прочным материалом. Из нее делали кожаную броню хорошего качества. Она была такой же прочной, как и кольчуга, и весила намного меньше. Мясо продавали дворянам или лордам. Были также задания по убийству или поимке бандитов и воров. Саша в бою использовал только свою силу, а Тесс тем временем практиковалась в использовании меча и ее перчатки на левой руке. Из-за неуклюжести и больших размеров, Саша получал множество ран, но все они были незначительными и мелкими. Тесс использовала перчатку как щит и блокировала удары меча или летящую стрелу. Когти на перчатке тоже использовались в нападении. Помимо выполнения заданий и заработка денег, Тесс посещала королевский дворец. Каждый день она и Циния болтали о бессмертии и всех возможных вариантов заполучить его. Иногда разговор был о легендах и истории прошлого. Большую часть времени Тесс читала книги. Ей попадались незнакомые слова и знакомые места, личности и истории из памяти. «Надеюсь, хоть сегодня ты составишь мне компанию и выпьешь со мной чаю». Циния сидела напротив Тесс и тоже читала книгу. «Спасибо, но нет», — резко ответила Тесс и перелистнула страницу. «Ты каждый день так говоришь, могла бы из благодарности за использование библиотеки попить чаю». Девушки были в большой просторной комнате, кругом были полки с книгами, а в центре находился маленький столик и 2 дивана. «Ладно, раз сегодня мой последний день в городе, думаю, будет неплохо, если выпить одну чашечку чая». Тесс закрыла книгу и поставила ее на стол. «Вот и отлично». Циния улыбнулась и тоже положила книгу на стол. Циния была счастлива, что сможет выпить чаю с Тесс, но в душе она смеялась не от этого. Через мгновение в комнату вошла служанка с подносом, разложив тарелки и чашки, она поторопилась и вышла из комнаты, поклонившись перед тем, как закрыть дверь. Тесс показалось это очень подозрительным. В прошлый раз на подготовку у служанки ушло несколько минут, а сегодня она принесла все сразу, как зазвонил колокольчик. Даже если все это было подстроено и королева хотела навредить ей, то чай успел бы остыть, но он был горячим, хотя за последние 7 дней она в это время уже уходила из замка. Возможно, королева это спланировала и заранее попросила служанок, чтобы те приготовили чай. Отравлен ли чай? Или может быть сладкий хлеб? Тесс не знала, она не ощущала посторонних запахов хлеба и чая. «Не бойся, они не отравлены». Циния налила чай в чашку и сделала глоток. Затем она разрезала сладкий хлеб и съела его. Эти действия давали понять, что она не имеет никаких злых намерений или планов убить Тесс. «Ну попробуй, этот хлеб великолепен». Циния отрезала откушенную часть и протянула нетронутый кусочек. «Спасибо». Тесс взяла его и тоже откусила. Во рту она ощутила сладкий вкус меда и нежный воздушный хлеб, который таял прямо во рту. Можно было не волноваться насчет того, что этот кусочек был отравлен, так как сама королева съела половину. Наслаждаясь сладким хлебом, Тесс тоже налила себе в чашечку чай и выпила все залпом. По вкусу чай был неплох, но заметно уступал чаю другого мира и чаю, вкус которого она помнила из воспоминаний Лилит. «Да, вкус этого чая и сладкого хлеба просто потрясающий, мне нравился этот чай и хлеб еще с малых лет». Циния сделала пару глотков и допила чай. «Насчет хлеба соглашусь, но чай мне не так нравится». Тесс отрезала кусочек побольше и закинула себе в рот. «Его делают из меда и пшеницы. Пшеницу перемалывают, а потом перемешивают с медом и водой. После чего снова добавляют мед, и все это запекается в печи целый день. Потом запеченный хлеб снова перемалывают и смешивают с медом, куриными яйцами и мукой и снова в печь. Так и получается такой сладкий хлеб, ну или так я слышала, точных подробностей не знаю». Пока Циния рассказывала про хлеб, Тесс почувствовала слабую легкость в своем теле, а потом ноги и руки начали неметь, все тело постепенно теряло чувствительность, а перед глазами были слабо размытые изображения. «О, уже подействовало». Циния положила кружку чая на стол. Как только Тесс услышала эти слова, она сорвалась с места и набросилась на Цинию. Сбив ее вместе с диваном, они оказались на полу. Тесс со всей силой замахнулась рукой и ударила Цинию, но из-за плохого зрения и потери чувствительности в теле она промахнулась. Удар был намного слабее, но на мраморном полу остались мелкие трещины. Потеряв чувствительность во всем теле, она рухнула на пол и придавила собой Цинию. Та выбралась из-под Тессы, из ее рта вырвался злорадный смешок. «Вот и все, это твой конец, ты не покинешь стены этого замка, хочешь узнать, чем тебя отравили?» Циния позвонила в колокольчик и села на другой диван. «У этого яда нет вкуса и цвета, его невозможно заметить, а действует он довольно хорошо даже в малых дозах. Чай и хлеб не были отравлены, твоя чашка была смазана этим ядом. Этот яд довольно трудно достать, за 7 дней померло больше 200 моих подчиненных, и все ради одной капли. Владеет этим ядом изумрудная скалопендра, хотя ее так называют, но это просто название, на самом деле это такая же обычная скалопендра, как и все остальные, но в отличие от других у нее изумрудные клыки и находится она глубоко под землей». Циния потянулась и отрезала кусочек хлеба. Дверь в комнату резко открылась, и в комнату забежали рыцари и несколько священников. «Оковы и ошейник, быстрее!» – скомандовал старый священник. Рыцари быстро подбежали и нацепили их на лежащую Тесс. «Вы знаете, куда ее нести?» Циния встала и вышла из комнаты. «Есть!» Рыцари отдали честь и понесли парализованную Тесс. «Насчет своего друга можешь не волноваться, мои люди позаботятся о нем!» Циния говорили вслед уходящим рыцарям, которые несли Тесс. «Поздравляю вас, госпожа Секуния!» Старый священник поклонился перед королевой. «Да, повезло, приготовьте все необходимое. Жду не дождусь, когда уже начну». Циния развернулась к священнику спиной и направилась в свои покои. Проходя по коридору незнакомого места, стражники зашли в темницу. В темнице было темно, ни один лучик солнца не мог проникнуть сюда. Тесс поняла, что она находится под землей. Рыцари приковали ее к цепям на стене и оставили ее. Тесс висела на цепях, ее колени были согнуты и были на небольшом расстоянии от земли. Она попыталась подвигать руками, но тело все еще не слушалось ее, и она не ощущала ничего. Прошло много времени, Тесс не знала сколько, что случилось с Сашей и где он сейчас, день или ночь сейчас был, она тоже этого не знала. Чувства вернулись, и она больше не была парализована, но непонятная слабость не позволяла ей двигаться. Пока Тесс пыталась пошевелиться, в темницу к ней зашла Циния. В этот раз вместо привычного пышного и яркого платья с узорами, на ней был сероватый длинный плащ и фартук. Рядом с ней была палка, которую принесли не так давно сюда рыцари. «Посмотри на себя, грязный и отвратительный эльф, эти уродские уши меня раздражают, а еще больше меня раздражает ваша вечная молодость и красота». Циния замахнулась и ударила кулаком по лицу Тесс. Молчишь, да. Я так и думала, я сразу поняла, что ты гордая сука. В этот раз Цинья пнула ее в живот. Тесс нашла в себе силы, чтобы поднять голову и открыть глаза. Ее взгляд был наполнен злобой и желанием ударить в ответ. Чего вылупилась своими тупыми глазами. Я тебя терпела 8 дней. Но ничего, еще потерплю. Цинья подошла к полке и что-то выбирала. Знаешь, почему ты не можешь двигаться даже после того, как прошло действие яда? Его действие прошло за 1 день, но ты не можешь двигаться из-за оков. Они называются оковами раба, вне зависимости от силы. Они делают любого носителя очень слабым и вялым, но и усиливают боль. А еще на тебя нацепили ошейник молчания. Говорить ты можешь, но ошейник не позволяет тебе колдовать. А ведь действительно, Тесс пыталась уничтожить оковы и ошейник с помощью льда и пламени, но желаемый лед и огонь не появился. Как сказала Цинья, он не позволял колдовать. Но почему тогда Тесс все еще в обличии эльфа, когда должна была вернуться в свое истинное обличие? Это значит, что ошейник работает не так, как сказала Цинья. Ошейник не запрещает колдовать, он не позволяет магии покинуть тело или собрать ее вне тела. Ты, наверное, слышала, что в королевстве Севары не используют магию, и ты будешь права. На вопрос про эти магические веши, которые на тебе, я отвечу, что это артефакты. Их нашли шахтеры, а священники забрали их и принесли ко мне. Мы не используем магию, но найденные артефакты не считаются магическими. Вот так вот, а теперь, пора. Цинья взяла с полки зубчатый нож и подошла к Тесс. Надеюсь услышать, как ты кричишь. Лицо Цинья расползлось в жуткой улыбке. Цинья сделала слабый надрез на щеке Тесс, после чего резким движением отрезала ей левое ухо. От боли, которую усиливали оковы, все тело Тесс сдернулось. Большое количество крови стекало по шее и капало на пол. «Молчишь, сука! Я услышу твои крики!» Цинья разозлилась, что Тесс не издала звуков. Она подошла к полке и взяла что-то продолговатое, острое и цилиндрическое. Резким движением она проткнула плечо Тесс и вогнала стержень до самого конца, пока острый кончик не показался с другой стороны. Тесс крепко сжала зубы и задергалась. Но Цинья не останавливалась, она взяла с полки клещи и отрезала ими все 5 пальцев на правой руке. Пальцы упали на пол и прокатились пару сантиметров, после чего Цинья собрала их в мешочек. Когда пальцы отделились от тела, они должны были принять прежний вид, но к удивлению они остались такими же мягкими эльфийскими пальчиками. Тесс еще совсем ничего не понимала о превращении тела. Цинья взяла молот и раздробила пару ребер и обе коленки Тесс. После чего она снова взяла нож и начала отрезать плоть с рук и бедер. «Кричи, тварь! Я хочу услышать, как ты просишь о пощаде в агонии!» Цинья со всей силы вогнала нож в левый глаз Тесс. Тесс задергалась и начала хватать ртом воздух. Из-за сломанных костей было больно двигаться, но просто терпеть боль смирно не получалось. Цинья использовала множество разных способов, как сделать больно. Она отрезала плоть, ломала кости, отрывала пальцы, прижигала огнем, обливала горячей водой и даже выпускала плотоядных насекомых, которые медленно пожирали тело Тесс как снаружи, так и изнутри. Вся клетка заполнилась кровью и сумасшедшим смехом Цинья. Цинья уже думала, что после такого Тесс умрет, но она заметила, как первый порез, который она нанесла, почти затянулся, а левое ухо перестало кровоточить и появился маленький кончик уха. «А ты еще, сучка, можешь отращивать и исцеляться, значит, у меня все еще будет шанс услышать твой крик». Тем временем Саша тоже был отравлен этим же ядом, но его организм оказался сильнее, и до того, как яд полностью парализовал его, он смог убить 2 рыцарей, после чего упал, и рыцари немедля закололи его. Они забрали все ценные вещи с его трупа и кольцо. Когда они сняли кольцо, тело Саши быстро сгнило и появился скелет. По приказу командира, скелет Саши поместили в гроб и закопали далеко в лесу. Тело Саши погибло, но не совсем, он уже был мертв, но он не пришел в себя, его разум погрузился в сон, и он оказался в кромешной тьме совсем один, как и в самом начале своего пути. Прошли дни, недели и месяцы, а потом и год. За весь год Цинья испробовала все. Она отрубала конечности Тесс, скармливала ей же ее плоть и поила ее кровью. Она даже отрезала ей грудь и продала на рынке. Части тела Тесс оценили даже некроманты и безумные ученые, которые использовали их в своих целях. Цинья даже лишила ее девственности с помощью железного штыря, который, разорвав Тесс живот, вышел наружу вместе с внутренностями. Она пускала ей по пищеводу и заднему проходу различных паразитов, А когда живот зарастал, она пропихивала ей в матку яйца плотоядных маленьких тварей, которые вылуплялись и проедали путь наружу, но Тесс так и не умерла. Тесс не знала, почему она не умерла еще в самом начале. Возможно, это ее способность к выживанию, когда она была еще шершнем, которого пытались убить люди. Или это дар Лилит, которая была вампиром и могла восстановиться. Может быть, это был побочный эффект от поедания большого количества лечебной травы. Она тоже этого не знала. Тесс пыталась отвлечься от этих мучений и боли. Она погрузилась в свои воспоминания Лилит. Она вспомнила различные заклинания и способы их использовать, и почему она не сделала так раньше. Вспоминая про яд, она вспомнила, что обладала иммунитету к различным ядам подземного мира, но не к яду скалопендры. Циния даже один раз выжгла ей все кровеносные сосуды, после которого Тесс потеряла сознание на длительное время и не дышала. Также Циния полностью уничтожила ее нервную систему с помощью наркотиков. Самым худшим вариантом для Тесс был подкожный паразит и паразит, который проникал в мозг через уши. Первый паразит поедал плоть так, что кожа сама спадала, а второй прогрызал путь к мозгу через ухо и питался небольшим участком мозга. Циния даже смогла его вытащить, когда разбила черепушку. За все время Циния смогла несколько раз снять скальп и сшила себе костюм из кожи, парик и лицо. Она не трогала сердце, боясь, что от этого Тесс помрет. Хоть все паразиты и существа были плотоядными, которые пожирали все, они лишь оставляли незначительные повреждения на органах. Мучения продолжались каждый день. Циния практиковалась даже в стрельбе из лука, вырезала узоры и выжигала разного вида клима. Когда тело Тесс полностью восстанавливалось, Циния снова отрезала от него необходимое количество и продавала. У нее даже была подушка, сшитая из груди. Бессмертна ли я? Или же есть предел? Если есть, то каков он? Смогу ли я снова восстановиться, если меня располовинит или отделит голову от тела? Или же моим слабым местом будет сердце, как у вампира? Хотела бы я знать, но я больше так не могу, я не могу больше это терпеть. Мысли были лишь об одном, а глаза наполнялись страхом и ненавистью каждый раз, когда Циния выбирала инструменты. За все время сердце Тесс стало чернее, чем было раньше. Оно наполнилось ненавистью к людям. Оно вспомнило, что такое гнев и ярость по отношению к людям. Эти чувства смешались с настоящим, прошлым и другим миром. У всех сердец было лишь одно чувство и желание – ненависть к людям и их уничтожение. Глава 34, Аллан, часть 1. Однажды, когда я был маленьким, отец сказал мне: «Сынок, когда-нибудь ты покинешь этот мир. Когда почувствуешь, что на душе стало легче, а в сердце греет теплом, то не отпускай это чувство и проживи хорошую жизнь». Я так и сделал. Я старался жить хорошей и честной жизнью, помогая другим, защищал тех, кто нуждался в этом, и помогал тем, кому нужна была помощь, но мое тело было слабым и больным. Я не смог помочь тем, кому требовалась помощь в силе, но моя жизнь была хорошей, у меня были дети и я увидел своих внуков. Но будь у меня силы, я бы стал таким же, как и отец. Я хотел стать мужчиной, каким был мой отец, всегда помогать нуждающимся и слабым вне зависимости от моего положения, всегда сражаться лицом к лицу с опасностью и в честной схватке. Я мечтал стать сильным мужчиной, примером для всех. Уа! Раздался громкий животный рев. Настоящий мужчина никогда не сдается, и ценой этому стала моя победа. Большая фигура высотой почти 3 метра возвышалась над побежденной тушей гигантского змея. Это был гигантский крокодил, у него была огромная пасть, широкие плечи и руки толщиной с бревно, толстые массивные ноги и мускулистый хвост. Все тело было покрыто прочными чешуйками, которые были очень прочными, и простой физической силой их не повредить. Ха-ха-ха! Гуманоидный крокодил смеялся, празднуя свою победу. На нем не было ранений, в отличие от большой змеи, чья чешуя была помята и сильно повреждено тело. «Я недавно пообедал, так что ты будешь моим ужином». Крокодил поднял тело змеи на одно плечо. Змея была больше него, но крокодилу даже ее вес не мешал, и он легкими шагами потопал куда-то вглубь леса. Добравшись до места, где были сложены в кучу несколько деревьев, крокодил бросил змею на землю. Куча деревьев оказалась домом этого крокодила. Для его большого и сильного тела этот дом все еще был слишком мал и неудобен. Вокруг жилища было полно разных костей, но все они принадлежали гигантским животным или монстрам. Из шкур животных он сделал себе набедренную повязку и наручи. На его шее висели клыки побежденных им врагов и черепа птиц. В руке он сжимал дубину, но эта дубина на самом деле была обычным стволом дерева. К Крокодил подошел к трупу змея и вырвал у нее самые большие клыки. Эти клыки он вбил в дубину так, чтобы они проходили насквозь и торчали острыми концами с другой стороны. «Ха-ха, теперь я настоящий мужчина, варвар, или как пещерный человек». Радуясь своему оружию, он размахивал им довольно легко и быстро. От его взмахов создавались сильные потоки воздуха, которые сдували листья с земли и окружающих деревьев. Если бы он начал размахивать ею еще быстрее, то вполне мог создать сильный ветер. «Так, сегодня уже мой 30-й. Нет, 32-й день». Крокодил что-то наскрябывал маленьким клыком на дубине. 32 дня уже, да, совсем не похоже на рай или ад. Взвалив дубину себе на спину, он привязал его шкурой, чтобы не носить в руках. Пора уже начать изучать этот мир. Крокодил в последний раз осмотрел свой маленький домик, подняв тушу змея на плечо, он отправился в путь. «Отец, я обязательно стану таким же мужчиной, как и ты». Закрыв глаза и глубоко вдохнув, перед глазами у него появились множество изображений его самого, начиная с малых лет и заканчивая старостью. Последним его воспоминанием было добрый взгляд отца и то, как он зовет его по имени Аллан. «Ты будешь горд мной». Глава 35, Нера, часть 1. Перед глазами висело два синих сообщения. «Я вообще не понимаю, что произошло. Сидел себе, играл в игру и уснул за столом. А тут такое, я вообще где? Почему тут так темно? Вообще что происходит? Это новая игра. Полное погружение. Тайный эксперимент правительства или похищение пришельцами. И вообще что это значит? Серый страж, я что в старенькую Dragon Age играю? Так, соберись, если это игра, то выбор персонажа очень важен. И как мне избавиться от этих надписей? Разумеется, раз это игра и я ничего не помню, то буду делать то, что умею, играть до потери пульса». Перед глазами появилось сообщение и поле для ввода. «Ну, делаю как всегда. Нет, имя, настоящее или игровое. Хотя неважно, имя моего персонажа всегда одно и то же вне зависимости от пола. Нера, да, ну, а теперь давайте посмотрим на выбор персонажей. А выбор персонажа, эй». Перед глазами вспыхнул яркий свет и я оказался в какой-то темной и серой местности, кругом были деревья, а на небе тусклые звезды. Что за дела? Но удивило вовсе не это, а внешний вид. Я стал собакой. Будь ты проклят, великий рандом. Послышался громкий и протяжный вой. Так, давай посмотрим. Открывай уже, надеюсь хоть тут рандом смилуется. Перед глазами снова появилась синяя надпись с меню выбором класса, которые с большой скоростью начали прибавляться. Прошло примерно 5 минут и список наконец-то успокоился. Святое дерьмо. Нера подумал, что такие слова будут более уместны. Он часто видел такие слова в некоторых играх, интернет-комиксах и книгах, которые переводили любители с помощью интернета. Да здесь же их дохренища. Нера листал список силой мысли. Ну, думаю, мне нужно что-то связанное с магией. Нера осмотрел свое тело и кивнул сам себе. С таким телом не повоюешь в ближнем бою. Так, фильтр включить. И список сразу уменьшился до нескольких десятков. Маг — это хорошо, но вот только какой, некромантию не люблю, как и призывателей. Как говорится, напарники — это изи мод. Ведь это было чистой правдой, в играх напарники всегда были сильными или даже бессмертными, и такая игра переставала быть интересной. А если они были на одном уровне, что и сам игрок, то их приходилось еще развивать и делиться с ними опытом и снаряжением с расходниками. Нера ненавидел такие механики в играх. Элементалисты, простые маги и специалисты, ну не знаю. Как и говорится в названии элементалиста, они управляют определенной стихией и не способны использовать другой вид магии. Простым магам доступна любая магия, но на деле же они были слабыми, пусть и с большим количеством навыков. Специалисты же обладали более продвинутыми и мощными способностями, а также владели особым типом магии, доступным только им. Блин, я даже не знаю, хочу такой класс, где будут доступны все навыки и я сам смогу выбирать все, что хочу. Чё, так можно? Надпись не пыталась даже исчезнуть или измениться. Да, желаю. И со звоном колокольчика перед глазами появился интерфейс. Имя: Нера. Класс: Хранитель. Уровень 0. Сила 1. Ловкость 1, выносливость 2, восприятие 3, интеллект 4, удача 0. А, ну теперь понятно. Снова появилось меню, но уже список был гораздо больше, чем прошлый. Количество перков превысило число в 10 тысяч. Уф, Нера чуть пена изо рта не пошла. Эта игра просто рай. Перки были пассивными навыками, которые действовали всегда. Их выбор был очень важен, так как от перков зависит боеспособность персонажа и его выживание. Прошло больше часа, и Неро все же смог выбрать один подходящий. Так, а теперь? Не успел он договорить, как желудок предательски заурчал. Что, я еще и есть должен? Игра суперреалистичная. Почему раньше не сказали? Меню с перками снова открылось. Неро не мешкал и уже давно заметил один хороший перк. Быстро глянем и пойдем искать еду. Перед глазами появилось окно статуса персонажа. Имя. Неро. Раса. Волк бездны. Класс. Хранитель. Уровень 0. Здоровье 50/50. Физ. Защита 2. Маг. Защита 1. Сопр. Свету 5. Сопр. Тьме 6. Сопр. Огню 3. Сопр. Льду 3. Сопр. Разум 3. Сила 6. Ловкость 6. Выносливость 7. Восприятие 8. Интеллект 9. Удача 5. Перки. Паладин. Выживший. Перк паладина давал 50% сопротивлению тьме и 25% сопротивлению всем видам магических атак, также повышал здоровье на 20% и защиту на 35%. Перк выжившего повышал все характеристики на 5 и уменьшал скорость голодания, жажды и нужде в отдыхе на 50%. Я бы сказал читер, но только если в будущем у меня будет возможность также выбрать два суперперка. Но перк паладина мне очень необходим. Это даже не класс, но зато полезен для меня, я могу стать собакой-паладином, хотя я даже не собака, а волк. Глава 36, Неро, часть 2. Неро закончил с выбором перков и привыкал к новому телу, управлять им было несложно, все то же самое, как и человеческое, только более волосатое и ходить приходится на четвереньках. Окружающий мир был немного не такой, все цвета были неразличимыми, только можно было отличить темное от серого. Открылся новый мир запахов и звуков. Неро быстро свыкся с тем, что это другой мир и назад он уже не вернется. 2 дня были потрачены на исследование леса и поиски пищи. Всеядность он получил, когда ел насекомых и фрукты. Следопыт был получен случайно, когда он просто изучал следы животных. Но перк охотника он получил, когда следил за кроликом. Его убийство не было чем-то необычным или противным. Неро уже однажды охотился с отцом в лесу, и ему пришлось убить десяток таких кроликов. Сырую еду есть было не очень приятно, но это помогло быстрее утолить голод. Он получал очки опыта и повышал свой уровень, просто исследуя лес и охотясь. Так, давай глянем. Статус. Имя. Неро. Раса. Волк бездны. Класс. Хранитель. Уровень 5. Здоровье 90/90. Мана 200/200. Восстановление маны 10. Мин. Физ, защита 6, маг, защита 5, сопр, свету 9, сопр, тьме 7, сопр, огню 5, сопр, льду 5, сопр, разум 5, сила 10, ловкость 10, выносливость 13, восприятие 14, интеллект 10, удача 5, перки, паладин, выживший, всеядность, следопыт, охотник. Неплохо, даже очень. Не обошлось и без навыков. Они были основным инструментом для выживания. Навыки открыли доступ к очкам маны, ее было не так много, но хватало, чтобы использовать 2 навыка сразу. Меню навыков. После этих слов появилась таблица с навыками, их всего было 4. Спринт 1 ур. Повышает скорость бега на 20%, потребление маны 5, всек, перезарядка 2 минуты. Луч света 2 ур. Выстреливает лучом света, наносящий 255 урона атрибутом света, дальность атаки 5 метров, потребление маны 120, перезарядка 1 минута. Скачок 1 ур. Позволяет переместиться, растворившись в воздухе, дальность перемещения 5 метров, потребление маны 50, перезарядка 2 минуты. Время вспять 1 ур. Сокращает время перезарядки навыков на 75%, потребление маны 180. Перезарядка 2 часа. Неро выбрал эти навыки, чтобы гарантированно и безопасно сбежать от сильных врагов и животных. Важными навыками были скачок и перезарядка навыков, но из-за большого потребления маны, он не мог использовать их сразу оба. Это был крайний случай, ему требовалось повысить количество маны любым способом. Странно все это, обычно окно статуса персонажа показывает все сразу, а тут оно меняется и не показывает некоторых важных элементов. А еще мне срочно нужно получить больше маны и ее восстановление. Побродив по лесу, Неро нарвался на одинокого гоблина. Он был весь в грязи, его набедренная была порвана и вот-вот могла слететь, Сам гоблин сидел на земле и ел пойманную птицу. Типичный представитель своего вида, маленький, зеленый и противный. Неро подобрался настолько близко, насколько смог, он сосредоточил свой взгляд на спине гоблина. «Луч света», — тихо прошептал он название навыка. В ту же секунду золотистый луч толщиной с кулак пронзил гоблина, тот упал, даже не успев крикнуть. «Ну вот и все, только вот не было щелчка, обозначающего, что я убил его». Неро подождал 2 минуты, а потом подошел ближе, и в этот момент гоблин вскочил и набросился на него с острым камнем в руке. Неро инстинктивно отпрыгнул назад и снова использовал навык, целясь точно в голову. Луч пробил гоблин глазницу и проделал сквозную дыру, его тело упало перед ногами Неро, и тот получил уведомление о том, что враг был убит. «Отлично, значит, я смогу сразиться с одним таким врагом». «Что?» Неро смотрел на тело гоблина, от трупа исходил слабый золотистый свет. «Да черт возьми, кто упустит такой шанс?» Согласившись принять награду, перед его глазами открылось меню. Наверху было только это слово, ниже было второй слот с другой надписью. «Че?» «У меня было такое». Неро нашел кнопку и собрал всю добычу, меню сразу закрылось. «Давай, инвентарь». Тут же открылось меню с ячейками, там было около 30 слотов, и одно из них уже было занято полученной добычей. Сверху было изображение самого Неро и слоты по бокам от него. «А я красивый серый волк, ха-ха, надеюсь, что серый, а не розовый». Слотов для снаряжения было много, там были слоты для бижутерии, аксессуаров, брони и прочего. «А что за снаряжение я получил?» Он посмотрел на награду, и она открылась вместе с меню. «Ошейник гончий. Здоровье плюс 35. Выносливость плюс 3. Сила 2. Минус сила, да, еще и ошейник, но плюс выносливость и здоровье. Неплохо, я ведь все равно не дерусь когтями и клыками, так что сойдет». Неро перенес ошейник в слот аксессуаров, и тот сразу появился на его шее. Статус. Имя. Неро. Раса. Волк бездны. Класс. Хранитель. Уровень 5. Здоровье 125, я 25. Мана 200/200. Восстановление маны 10, мин. Физ, защита 6. Маг, защита 5. Сопр, свету 9. Сопр, тьме 7. Сопр, огню 5. Сопр, льду 5. Сопр, разум 5. Сила 8. Ловкость 10. Выносливость 16. Восприятие 14. Интеллект 10. Удача 5. Оружие. Нет. Экипировка. Нет. Бижутерия. Нет. Аксессуар. Ошейник гончий. Перки. Паладин, выживший, всеядность, следопыт, охотник. Навыки. Спринт, луч света, скачок, время вспять. Наверное, смогу выдержать пару ударов от гоблина, хотя не уверен, хотелось бы узнать его статистику тоже. Эх, вот оно, моя зависимость в поисках снаряжения и создания универсального персонажа. Что ж, поехали. Неро сорвался с места и скрылся глубоко в лесу. Глава 37, Неро, часть 3. Месяц прошел с тех пор, как Неро попал в этот мир, на его пути встречалось множество препятствий, но все они не были сложными. Он встречал боссов, маленькие подземелья и мини-боссов, но и они не оказались слишком сложными. Я просто неуязвим со всеми системными штуками. За все время уровень Неро повысился множество раз, количество навыков, перков и вещей было множество, а инвентарь заполнен добычей. Имя. Неро. Раса. Волк бездны. Класс. Хранитель. Уровень 32. Здоровье 1230/1230. Мана 1570/1570. Восстановление здоровья 25. Мин. Восстановление маны 200. Мин. Физ. Урон 100. 125. Маг. Урон 400. 430. Физ. Защита 27. Маг. Защита 25. Сопр. Свету 21. Сопр. Тьме 19. Сопр, огню 17, сопр, льду 17, сопр, разум 17, сила 18, ловкость 23, выносливость 34, восприятие 26, интеллект 30, удача 6, оружие, талисман паладина, экипировка, шляпа колдуна, рюкзак исследователя, бижутерия, браслеты хранителя, аксессуар, шарф клирика, ожерелье минотавра, перки, паладин, выживший, всеядность, следопыт, охотник, колдун, герой подземелий, первопроходец, покоритель логова, элементалист, заклинатель, клирик. Навыки. Спринт, луч света, скачок, время вспять, удар молнии, защита, исцеление, слипнир, метеор, храбрость, стальная кожа, темная сфера, ледяные клинки, гравитация, огненный шар, титул, убийца минотавров, герой-одиночка. Простое описание навыков, перков и титулов в самом конце. Большую часть своего времени Неро потратил на сражение против Минотавра и его слуг. Сам Минотавр был 10 метров в высоту, а его прислужниками были малыми Минотаврами, которые не достигали даже 5 метров. Главный Минотавр владел топором, а его атаки были огненными, его рев мог оглушить любого, чем пользовался этот главарь. Внешний вид Минотавров – это простой бык с гуманоидным телом. У них были толстые конечности и тела. Из-за строения их тел, они выглядели словно постоянно горбиться, вместо обычных пальцев, как у любого монстра гуманоидного типа. У них были три копыта, заменяющие им пальцы. Неро было трудно разглядеть, как они держат свои топоры и дубины, но при рассмотрении трупов, можно было увидеть, что у них все же были пальцы, копыта служили внешней защитой пальцев. На покорение логова Минотавров у Неро ушло 4 дня. Все враги были сильнее, хоть они и были 24 уровня, такого же как и Неро, но благодаря навыкам и перкам он смог их победить. Перки удавалось получить не так часто, как он ожидал, но все равно это было неплохим бонусом. Сначала казалось, что их можно получить просто совершая какие-нибудь определенные действия, но не вышло. Потом он подумал, что перки дают через определенное количество уровней, но и тут он ошибся. Перки появлялись случайно, и поэтому он осторожно выбирал каждый из них. Навыки также были тщательно выбраны, но некоторые из них потребляли слишком много маны или их время перезарядки было слишком долгим. Экипировка помогала немного с проблемой маны, а некоторые перки с навыками. Логово Минотавром было в 3 этапа. Первым этапом были 2 стражника у ворот. Вторым этапом было сражение с 25-м Минотаврами сразу, после которых в бой вступали 2 Минотавра почти такого же размера, что и главный. Последним было сражение с главарем. С ним Неро провозился дольше всех, из-за огненных атак и размеров к нему было трудно подойти. Даже если Неро подходил на расстоянии для атаки некоторых навыков, броня Минотавра сводила все атаки к минимуму. У Минотавров были толстые наплечники, наручи и нагрудники, некоторые носили накидки из шкур других больших монстров, но броня главного отличалась. Она была красного цвета и полностью покрывала тело главаря. Железные доспехи, кольчуга и шкуры были окрашены в красный цвет из-за крови побежденных врагов, а его большой боевой топор был золотистого цвета. Лезвие топора всегда горело огнем, и при каждом ударе о землю волны огня расходились в сторону. Но эта проблема давно позади. Перед Неро появилось еще одно подземелье, вход похож на пещеру, но его размер был больше 25 метров и в ширину достигал 12 метров. Этот вход располагался на скалистых горах, слева и справа горы, а позади Неро бескрайний лес, либо в гору, либо назад. Перед входом валялись кости монстров и зверей, а из самой пещеры пахло гнилью и кровью. Этот проход соединял бескрайний лес с болотистой местностью на другой стороне. Протяженность гор была неизвестна, так же как и их высота. Вершина гор была сокрыта за темными тучами. Неизвестно, сколько дней понадобится, чтобы обойти эти горы поверху, может даже не дней, а годы. Надеюсь, этот путь самый короткий из всех. У Неро не было выбора, либо пройти через горы этим путем с неизвестной опасностью, либо скитаться вечность в поисках более безопасного пути. Колдун увеличивает восстановление маны и скорость чтения заклинаний на 25%. Герой подземелья увеличивает получаемый опыт на 15% за зачистку подземелья. Первопроходец удваивает опыт за первое прохождение подземелья. Покоритель логова ваши атаки наносит на 10% больше урона жителям логова. Элементалист стихийный наносит дополнительно 30% магической атаки. Заклинатель атаки тьмой и светом наносит дополнительный 50% урон, равный вашему интеллекту. Клирик защитные и исцеляющие навыки усиливаются на 10% от вашей маг атаки. Удар молнии вызывает молнию, которая ударяет в цель перед вами. Маг, урон 320, потребление маны 300, перезарядка 5 минут. Защита ваше тело покрывается защитным барьером, физ, защита 25, потребление маны 20, сёк, перезарядка 30 секунд. Исцеление восстанавливает 250 очков здоровья, потребление маны 350, перезарядка 1 часов. Слипнир выпускает 8 разрушительных самонаводящихся луча, атрибут света, урон каждого луча 600, потребление маны 500, перезарядка 40 минут. Метеор вызывает большой камень, наносящий урон в радиусе 4 метров, взрывается при столкновении, атрибут тьмы, урон 450, урон осколков 50, 100, потребление маны 500, перезарядка 45 минут. Храбрость накладывает эффект храбрости, ваши очки здоровья не упадут ниже 1, длительность эффекта до активации 30 секунд, длительность храбрости 8 секунд, потребление маны 800, перезарядка 7 дней. Стальная кожа, ваша кожа становится твердой как сталь. Эффект, ваше тело становится тяжелым, плюс 200% тяжести тела, не влияет на вашу подвижность и силу, длительность 10 секунд, потребление маны 600, перезарядка 3 часа.